Артём Каменистый. Корм. Книга третья. Правильное питание. Извините, что прерываю ваш медовый месяц, но... Якобы произнесено парнозайцем в момент его весьма неожиданного появления. Событие случилось за несколько секунд до трагической гибели последних двух участников мужского пола в его стартовой локации. Высказывание неправдоподобное. Да, возможно, оно хорошо раскрывает суть внутреннего мира этого печально-скандального участника, однако стилистика сомнительная, противоречит известным фактам. На самом деле ничего подобного парнозаец не заявлял. Да и не все его противники погибли спустя несколько секунд. Все было гораздо хуже. Гораздо. Сомнительная критика легенд Ксая. Глава 1. Пространство Ксай. Стартовая платформа 165-62-11-C8. Обратная сторона звезды. Подбородок упирается во что-то твердое, приятно прохладное, идеально гладкое. Это не похоже на каменистую пустошь, окутанную переменчивым туманом, и ни малейшего намека на боль. А ведь она хотя бы чуточку ощущается, даже если разрядить браслет и вдогонку принять не самую слабую пилюлю. Поднять голову с белоснежной горизонтальной поверхности, уткнуться взглядом в аналогичную, но уже вертикальную. И не настолько белоснежную. Ее пачкают черные упитанные буквы и цифры, выстроившиеся в полтора десятка строк. Первый ярус пройден. Поздравляем. Итоговая коллективная информация. Данный блок доступен для всех участников команды 2. Потери команды на ярусе. 24,2% от изначальной численности команды. 24,2% от численности команды на ярусе. Первый ярус. Высокие потери. Всего очков в цивилизации за ярус – 3. Заработано очков в цивилизации вашей командой – 0,5. Низкий результат. Всего баллов уничтожения за ярус – 6. Заработано баллов уничтожения вашей командой – 1. Низкий результат. Минимальное количество очков для активации командных бонусов – 1. Всего заработано очков в цивилизации – 0,5. Необратимо использовано очков в цивилизации – 0. Обратимо использовано очков цивилизации – 0. Неиспользованных очков цивилизации – 0,5. Распределение очков невозможно. Итоговая коллективная информация. Данный блок доступен только для участников команды 2 с выдающимися показателями. Ваши текущие показатели позволяют вам претендовать на лидерство. Минимальное количество заработанных за все время очков для активации системы лидерства – 1. Заработано очков за все время – 0,5. На данном этапе лидерство невозможно. Черные жирные буквы и снежно-белая стена. И то, и другое грешник однажды видел. Бесконечно давно. Всего-то 2 недели назад. Как же приятно осознавать, что не обманулся в своих и чужих предположениях. Ведь никто из участников не мог наверняка сказать, что именно происходит в тот миг, когда покидаешь ярус. Вроде как перемещаешься на стартовую платформу, как это случалось с теми, кто погибали, а затем воскрешались с помощью удачно сработавших алтарей. При этом на вернувшихся ни царапинки не оставалось, они теряли лишь имущество. Грешнику на свое имущество, разумеется, не наплевать, но это ничто в сравнении с желанием выжить и при этом успеть пройти ярус. Увы, его случай сложный. Даже сработавшее воскрешение ничего не гарантирует. Кукловоды люди добрые, снова высадят на побережье и дерзай, попробуй за оставшееся время с нуля успеть пересечь весь ярус. У того же лорда и его подручного шансы провернуть такое куда выше. Связь есть, позвонят сообщникам, тем мигом примчатся на машине. Туда-сюда по изученным дорогам вполне успеют. Плюс людей на удалении от границы почти не осталось, на засаду нарваться риск невелик. У грешника с моторизированными помощниками все плохо. А на своих двоих пройти через весь непростой ярус за сутки – фантастика. Разве что раздобыть камень телепортации, но не редчайшая вещь. Даже малые фрагменты нечасто выпадают, а ведь таких потребуется 100 штук. Боль, паралич, миг тьмы, и вот он лежит на светящемся полу куба. При этом ощущает себя так, будто все последние дни только и делал, что отсыпался да отъедался. Все в идеальном порядке, если не сказать больше. Тело переполнено энергией, нетерпимо хочется вскочить и чем-нибудь заняться. Чем именно? Да что угодно подойдет, лишь бы на месте не стоять. Можно даже просто бегать по невеликому периметру куба, прыгая при этом на стены с безумными воплями. Ощущение, мягко говоря, не очень подходящее для человека, словившего две пули. Правда, раны исчезли. Разгрузка и бронежилет залиты кровью и потрепаны, но тело в полном порядке, даже свежих шрамов нет. Разве что помыться не помешает. Да и одежду с амуницией надо бы постирать ремонтными марками. Покрутив головой, осторожно поинтересовался. «А как здесь насчет водных процедур? В смысле, помыться?» Стена, на которую грешник смотрел, в данный момент покрылась текстом, набранным из все тех же крупных жирных символов. «Стартовая площадка способна предоставить вам множество вариантов по запросу «помыться». Вы можете создать миску с водой холодной или горячей, душевую кабину, ванну любого размера, сауну, бассейн, баню по-русски, баню по-турецки, обтереться песком различной зернистости, обтереться влажными или сухими салфетками, самостоятельно вылизать доступные части тела. Есть и другие варианты. Огласить весь список». Поразмыслив над перечисленными вариантами, грешник решил, что иные гигиенические процедуры могут оказаться такими, что мыться перехочется. После лизания доступных частей тела невольно всякие мысли в голову лезут. Поэтому ограничился простым вопросом. Как создать ванну или что-то другое? «Сделайте запрос. При необходимости уточните детали. Например, хочу джакузи, шампунь против перхоти, детское мыло, жесткую мочалку для спины, ароматическую соль. Далее ответьте на уточняющие вопросы». Человек, в котором бушует море энергии, способен проявить то еще упорство в расспросах. И грешник проявил. Почему бы и не проявить, если его никто не торопит, как это было пред заброской на первый ярус? Да и отвечают куда любезнее с многочисленными подробностями. Спустя 15 минут куб увеличился в несколько раз и обзавелся шеренгой дверей по трем стенам. Они ввели в ванную комнату с санузлом, в недурственно обставленную кухню с парой холодильников, набитых разнообразными продуктами, в спальню и в бассейн. И даже в огромный спортзал. Хотя нет, спортзал слишком мягко сказано. За широкой дверью располагался настоящий стадион, оборудованный беговой дорожкой с переносными препятствиями, стрельбищем, манекенами для фехтования и борьбы, множеством разнообразных тренажеров и прочим. На этом грешник не остановился. Его фантазия иссякла только после того, как появилась очередная дверь, за которой находился кинотеатр для единственного зрителя. Даже нет, это не фантазия иссякла, скромность пробудилась. Или разум. Вот зачем ему кинотеатр понадобился, как и многое другое. Олигархом себя возомнил, роскоши захотелось. А смысл? Ведь явные излишества, которые, скорее всего, не понадобятся. Глупое поведение, ну да ладно. Можно сделать скидку на обстоятельства. Слишком много в последнее время навалилось, неудивительно, что чудить начал. Сейчас не о развлечениях думать надо, ведь он даже не представляет, что ему предстоит дальше. То есть, разумеется, прекрасно понимает, что его ждет новый ярус, но вот как именно это будет происходить – загадка. Вроде как голова в теории должна очиститься от сильнодействующих препаратов, но, судя по последним поступкам, это не так. Или сказывается резкий переход от предсмертного состояния. Перестав засыпать куб однотипными вопросами, приступил к главному. «Сколько у меня времени осталось? Когда новый старт?» «Привычная для вас концепция времени к вашему текущему состоянию мало применима. Вы можете отправиться на второй ярус прямо сейчас или задержаться здесь на биологический срок 17 суток». «То есть я могу просидеть здесь 17 дней?» «Биологических суток». «Ладно, понял. Но не совсем. Смотрю, с продуктами здесь проблем нет, можно хоть икру ведрами заказывать. Допустим, я стану хорошо питаться, наберу за эти дни 4 килограмма веса. И что тогда? На второй ярус меня забросите потолстевшим?» «Вы окажетесь на ярусе в таком же состоянии, в котором покинете стартовую площадку». «Получается, я могу 2,5 недели качать мускулы и заниматься стрельбой, и этот прогресс никуда не исчезнет? Так?» На стене высветился дубль последнего сообщения. Слово в слово повторилось. Покосившись в направлении двери, за которой скрывался личный стадион, грешник понял, что не так уж сильно чудил, когда его создавал, после чего задал новый вопрос. «Я могу пообщаться с другими участниками? Позвонить или чат?» «Текущее состояние испытания и ваш статус такую возможность не предусматривают. Но вы можете посмотреть на достижения участников в расширенном формате. Также вы можете оставить одиночные записи на их страницах, если владельцы страниц не закроют эту возможность. Если владельцы выберут продолжительное пребывание на стартовой площадке, в моменты синхронизации потоков они смогут видеть ваши записи. Но учтите, что это не личные сообщения, их смогут увидеть все участники испытания, посещавшие страницу. И также учтите, что для вашего статуса не предусмотрен лимит бесплатных сообщений. За каждое вам придется расплачиваться баллами. 25 баллов – одно слово. Оставалось разобраться, как именно эта система работает. Причем сделать это следует прямо сейчас. То есть мытье и штопка одежды отменяются на неопределенный срок. Проще всего в чудовищно раздутом списке получилось найти самого себя. Не нужно копаться в прозвищах, всего-то номер стартовой платформы набираешь и любуешься информацией, доступной всем желающим. Грешник так и сделал, после чего чуть не выругался. Картинка, возникшая на стене, вызывала противоречивые чувства. Трудно сдержаться, когда во всю стену видишь себя любимого, запечатленного со спины в первые мгновения заброски на ярус. Он тогда только-только подняться успел, почти по поясу в воде стоял. Увы, этого почти недостаточно для того, чтобы прикрыть голые ягодицы. Они чуть менее чем полностью доступны для обзора, да и размещены по центру кадра, будто фотографа больше всего заинтересовала именно эта деталь. Под фотографией имелась подпись «12-я секунда высадки». Еще ниже располагалась лента комментариев. Увы, не пустая, здесь многие успели отметиться. Ценник 6. «Из пены морской с накачанной жопой». «Да уж, та Афродита, которую мы заслужили». Капитан Польша. «Это как вообще? Он ведь до последнего дня плелся по трупам за зайцем. Кто-нибудь знает, как этот нудист так офигенно вырвался в конце? Что он за монстр?» Сом-убийца. «Какой-то чмоголожопая. Как оно в топ вылезло? На заднице?» Джоанна 4. «А в этой рекламе веганства прелестная попка». «Умный и красивый». «На моей странице в 100 раз прелестнее». Гомофоб 2. «Селфи пассива». Акробат. «Ни хрена себе статистика страницы. Я-то думал, здесь баллы бесплатно раздают, а тут жопа». Пятерка. «Козлина долбанный. Думал, мы про тебя забыли. Да хрен тебе, я твою задницу на втором ярусе выловлю. Вешайся, тварь». Противный флаффер. «Я влюбился. Пошалим». «Умный и красивый». «На моей странице много шалостей». Алишер 3. «Но охренеть, бритая жопа стала звездой». Витамин СС. «Грешник, свяжись со мной на ярусе. Нам, нормальным белым парням, надо держаться вместе». «Умный и красивый». «На моей странице парни в 100 раз белее». Витамин СС. «Слейся, гной». Ириска Алиска. «Папка супер. Я бы с ним согрешила». «Умный и красивый». «На моей странице попка в 100 раз грешнее». «Атомный чувак». «Ты еще лайки клянчить начни, чмошник». «Тамерлан Мансур». «А есть видео, где он грешит?» И так далее, и тому подобное. Сотни и сотни сообщений, которые можно смело пропускать ввиду полнейшего отсутствия ценной информации в сочетании с тотальной увлеченностью темой ягодиц грешника. Да, отмелись несколько знакомых прозвищ, но послания врагов тоже можно не читать, потому как там лишь мат да слюни. Но товарищи и друзья выражались осторожно, уклончиво опасаясь болтнуть лишнее на публику. Почти в конце ленты нашел наконец-то запись от спутницы. Рыська. «Желаю тебе и дальше не терять популярность. Ну и всего хорошего». Насчет популярности грешник и сам понял, что она у него не здорово завышенная. Популярность зашкаливает. Но это тот случай, когда удивляться не приходится. Участники на топовых позициях даже его интересовали, когда планировал теракт в яме. А здесь, на стартовых площадках, статистика доступна в полном объеме и в куда более наглядном виде, чем при получении ее в телефоне. Уставившись на пустую стену, скомандовал. Верхние 5 мест в топе убийств. «Абсолютное количество убийств или по видам?» «Что значит по видам?» – не понял грешник. «Убийство в одиночку лицом к лицу, открытая схватка один на один, один против нескольких. Убийство из засады, неожиданные для противников. Убийство группой одного противника или нескольких противников. Убийство в одиночку, но при косвенной, посторонней помощи. Например, добить противника, получившего ранение в схватке с другими участниками. Убийство непредумышленное и предумышленное. Убийство дистанционным оружием и так далее. Показать полный список реализованных ситуаций с убийствами». Лучше покажи абсолютное количество. Просто кто и сколько убил, без деталей». Информация тут же сменилась на новую, куда более лаконичную. «Грешник. 177 убийств. Парнозаец. 54 убийства. Резак. 47 убийств. Веснушка. 44 убийства. Леди Бой. 42 убийства». Вот тут грешник наконец не сдержался, выругался вслух. «177? Это как? Откуда столько?» Нет, он, конечно, к непротивленцам злу насилием не относится, руки у него замараны в крови по плечи, но не настолько же. Цифра чуть ли не на порядок превосходила ту, которую он предполагал увидеть. Ведь это уровень редкого снайпера времен Второй мировой. Даже нет, ведь за столь короткий срок никто из них столько не набивал. Больше похоже на деятельность палача из концлагеря той же эпохи, когда смерть одновременно настигала сотни жертв, загнанных в газовую камеру. Нереально. Неправильно. Вон даже в сравнении с соседними призерами смотрится дико. Грешник ведь не просто их обогнал. Он оставил соперников по кровавой гонке далеко за спиной. Посмотрел дальше по списку, нашел лорда не сразу. Оказалось, что тот даже в десятку не попал. А еще обратил внимание, что у самых выдающихся участников нет порядкового номера после прозвища. Как грешник понял, общаясь в последнее время с разными людьми, кукловоды не запрещали дублирование имен, поэтому в начале прозвища у некоторых участников оказывались одинаковыми. Но затем, спустя несколько дней, начали появляться приставки, и шанс ее обзавестись тем выше, чем ниже твои позиции в топах. Да и величина цифры – тоже показатель успешности. Чем выше показатели, тем она ниже. Грешник как минимум оказался выше всех в списке убийств. Получается, если по ярусу бродили его тёзки, им тоже поставили цифровые прибавки к прозвищам. Но это пустая информация. Сейчас надо понять другое. Откуда столько убийств насчиталось? Спрашивать такой у стены грешник почему-то не захотел. Даже сам на это удивился. Язык попросту отказывался озвучивать такие запросы. Ну да ничего, он знает, где можно найти ответы. Понадобится телефон. Точнее, лента последних сообщений. Лента оказалась весьма длинной. С большим удивлением грешник узнал, что именно ему приписали главную роль в подрыве зрителей на шоу. Ведь он не прикасался ни к бомбе, ни к ее деталям. Участие в установке тоже не принимал, хотя и предлагал свою помощь. Тарк категорически отказал. Обосновал это тем, что за столь ярким представителем мяса неотрывно следят многочисленные вражеские глаза, а дело следует провернуть тайно. Не говоря уже о том, что некоторые этапы работы проводились вдали от безопасной зоны. А ведь это важнейший и сложнейший этап. Ребятам Тарка с трудом удалось избежать разоблачения, успев все провернуть в кратчайшие сроки. А грешник при этом пальцем о палец не ударил, постоянно на виду находился, раздражая кастовых. Вся его работа в финале нажал на кнопку. Ерунда. Однако кукловоды сочли, что это преступление следует повесить, в том числе и на него. Причем выставили его основным виновником, разве что не забыли упомянуть о других, указав на их не более чем косвенное участие. А ведь погибло там несколько десятков. Очень и очень серьезная мясорубка. Удивляет, что кармы и баллов за смерти начислили как-то маловато. Очевидно, значительная часть все же пошла именно тем, кто устанавливали и собирали бомбы. Неудивительно, что пекло, устроенное на дороге, тоже приписали грешнику. И народа там полегло куда больше, чем у ямы, в огненную ловушку около сотни угодило. Раненых и покалеченных пламя не оставляло, и баллов с кармой за жертв там насчитали щедрее, как-то иначе расставив проценты за участие. Непонятная математика. Не так уж много пришлось действительно убивать своими руками, но по расчетам кукловодов, именно грешник стал главным душегубом. Тот же парнозаец значительно опережал его по индивидуальным убийствам. Почти всех жертв он уничтожал в одиночку, без какого-либо постороннего участия, но комментариев на его странице оказалось куда меньше. Как это обычно бывает, люди не вдавались в частности, однозначно определив кумира участника с максимальной суммой. Разобравшись с убийствами, грешник затребовал второй из пары рейтингов, на которые больше всего обращают внимание участники. Топ по баллам. Верхние 5 позиций. Грешник. 25 061 балл. 24 999 заработано на ярусе, 62 приз. Чао Чен. 17 123 балла. 17 122 заработано на ярусе, 1 приз. Ли Джу Ин. 14 733 балла. 14 727 заработано на ярусе, 6 приз. Рубиновый дракон. 14 398 баллов. 14390, заработано на ярусе, 8, приз. Арата, 14385 баллов, 14372, заработано на ярусе, 13, приз. Здесь лидерство грешника не настолько подавляющее, но все равно впечатляет. Чао Чен, второй по рейтингу, почти на треть меньше набрал, а остальные отстают гораздо значительнее. И, кстати, трое последних в пятерке практически вровень идут. Напрашивается предположение, что ниже расположилось немало участников, также набравших больше 14 тысяч баллов или немного не дотянувших до этой цифры. Этот Чао Чен прилично от них оторвался, судя по тому, что призом ему назначили всего лишь единичку, он оставался на ярусе до последнего часа. Может, даже за секунды до затопления выскочил. Этот приз назначается по скорости прохождения. То есть первый участник, покинувший ярус, получает максимальную прибавку к баллам, последнему достается минималка. Судя по тому, что на вершине топа нет участников с приличными баллами, за быстроту начисляется немного. Основные баллы получают те, кто помногу и подолгу убивают друг дружку, охотятся, выполняют задания и совершают подвиги, за которые начисляются приличные поощрения. Бегло, пробежавшись взглядом по ниже лежащим позициям в топе по баллам, грешник убедился, что среди них подозрительно много откровенно азиатских имен и прозвищ. Доводилось слышать, что китайцы, корейцы и прочие жители восточной и юго-восточной части Евразии славятся массовыми успехами в онлайн-играх, в том числе и тех, где приходится прокачивать персонажей. Вот и здесь, в мире, где важны цифры, доказали, что в этом деле они мастера. Но до грешника все же ни один не дотянул. Непонятно, как Чао Чен оторвался от основной массы, но даже этот рекордсмен значительно отстал. И это при том, что он редкий задрот, набивавший баллы до тех пор, пока его не начало морскими волнами накрывать. Не будь у фаворита достойного бонуса в получении трофеев, этот мог бы выбиться в лидеры. Интересно, что-то там случилось, когда обратный отчет дошел до нуля. Представлялась катастрофическая волна цунами, но грешник подозревал, что на самом деле все выглядело куда прозаичнее. В любом случае, зрители, которые смогли это видеть, вряд ли кому-нибудь смогут что-либо рассказать. Состязание устроено столь жестко, что опоздавшие должны выбывать. И алтарь воскрешения бедолагам не поможет, потому что работает он лишь на текущем ярусе, не перекидывая на следующий после затопления. Следовательно, вопрос останется безответным. Зато обнаружились другие ответы. Например, как и предполагало сообщество участников, баллы – это не просто цифры, это особая валюта, за которую здесь, на стартовой площадке, можно приобретать какие-то ценности. Настало время выяснить детали. Но перед этим грешник, наконец, написал сообщение под фотографией, на которой была запечатлена растерянная светловолосая девушка, стоявшая на вылизанном морскими волнами песке. «Рыся, не торопись. Вспомни вечер того дня, когда мы нашли слона в магазине телефонов. Наш разговор вечером. Про развитие». Прямым текстом писать постерегся. Не хотелось бы, чтобы умную идею узнали посторонние. Рыська сообразительная, она поймет. На память не жаловалась, легко вспомнит, о чем тогда говорили. А говорил тогда грешник о том, что цифры – это хорошо, но естественным образом развитое тело тоже неплохо. При одинаковом цифровом показателе физической силы сильнее окажется тот, у кого накачанная мускулатура, а не спички вместо рук и ног. Естественные параметры получают некие проценты прибавки от математики, вот так здесь это работает. Если ты изначально почти ноль, сколько его не умножает, толку будет немного. Рыська должна догадаться, на что он намекает. У нее в распоряжении больше 2 недель, и тоже есть возможность заполучить спортзал любой оснащенности. Да, великих результатов за такой срок не добиться, но даже слабая прибавка от тренированности лишней не будет.